Новенькие, хрустящие паспорта шлепнулись на приборную доску. «Здесь 20, остальные 10 будут завтра к утру». Всю ночь напролет он вкалывал над этими документами, чувствуя, как руки обретают прежнюю ловкость, как возвращаются к нему былые навыки и умения. Он снова стал «Ноно-профи», «Ноно-золотые руки». Юсеф, сидя за рулем своего «Мерседеса С-класса», осторожно подхватил документы. Он листал их, рассматривал, сортировал. Шаплен сидел рядом с ним. Амар расположился на заднем сиденье, расслабленный и одновременно настороженный. Юсеф кивнул и передал паспорта напарнику, чтобы тот пропустил их через прибор, наверняка какой-то детектор. Секунды падали, будто капли расплавленной стали. Шаплен попытался сосредоточиться на великолепной отделке салона. Вставки из тигрового клена, черные кожаные сиденья, над приборной доской широкий экран навигатора. За затемненным ветровым стеклом виднелся центр приема беженцев Святого Маврикия на бульваре Шапель, рядом с линией легкого метро. Какой разительный контраст между этим роскошным салоном и толпой нелегалов, пропитанных страхом, нищетой и забвением. Он позвонил Юсефу в час дня, и тот назначил встречу перед этим центром, куда стекались мужчины, женщины и целые семьи без крова и документов. Клиенты босняка. Амар просунул руку в проем между сиденьями и вернул паспорта Юсефу. «Все чисто», — признал он. Словно прорезанные лезвием губы Юсефа растянулись в улыбке. «Сноровку ты не терять. Остальное завтра утром. На этот раз никаких денег идет?» «Все пальцы целые, и на том спасибо». Юсеф тасовал паспорта, словно карточную колоду. «Ты всегда самый хитрый, но-но!» Этот тощий парень, властный как полководец, завораживал Шаплена. Оливковый свитер британского десантника со вставками на локтях и плечах болтался на нем, как на вешалке. Мерседес был его танком. «И все-таки сделай мне одно одолжение». «Без проблем», — сказал тот, не сводя глаз с призраков за ветровым стеклом. — «Мне нужен ствол». — «Тебе это дорого встать». — «Виды на жительство для целого трюма, если пожелаешь». — «Зачем ствол?» — «По личным причинам». Юсеф промолчал. Он все так же смотрел на длинную очередь нелегалов, облепившую обшарпанный фасад. Наконец, знаком что-то приказал Амару, и тот вышел из машины. Первое впечатление не обмануло Шаплена. Босняк питал к нему слабость. И так было всегда. Багажник открылся. Во всей сцене было нечто сюрреалистическое. Этот бункер, отделанный черной кожей и лакированным деревом, толпившийся снаружи нелегала, неисчерпаемые сокровища в недрах Мерса, служившего и паспортным столом, и арсеналом, и банком, и сейфом. «Я ведь уже говорил, что у меня что-то с памятью». «Пробки повышибало, ага». «Я не помню, как мы с тобой познакомились». Юсеф покивал в ответ. Смущение Ноно его забавляло. «Встретил тебя прошлый марта у метро Сталинград. Ты рисовал мелом на асфальт. Жил гроши, которые кидать прохожие. Голова пустая, не знать свое имя, откуда». «Почему ты мне помог?» «Из-за рисунки. Похоже, стечки, древние могилы в наши края». Амар вернулся. На его ладони возник пистолет, который он рукоятью вперед просунул под переключателем скоростей. «ЦЗ-75. Чехи, поганцы, хорошо работать». Ствол отличался от Глока. Шаплен, не разглядывая, сунул его в карман. Амар неохотно вручил ему 3 магазина. Он собирался поблагодарить, но Юсеф продолжал, не сводя глаз с нелегалов. «Мы тебя подобрать, приятель. Помыть, накормить, поселить. Голова все равно пустая, но ты уметь рисовать. Я отдал тебя учиться поддельщики». «У тебя есть другие?» «А ты что думать? Я ждать тебя, чтобы торговать французские гражданства?» Я согласился. «Ты взяться за работу, глуп. За полмесяца ты все переплюнул. Дар, нюх, тушь, печать, штампы...» Он загибал пальцы. «Все хватать на лету. Через месяц ты уже заработать. Сам завел свою лабораторию. Другой я яйца бы повырывал, а тебе доверять. Всегда работа вовремя». Выходит, Ноно продержался дольше других. С марта по сентябрь 2009 года. Успел обустроиться на легальном положении, добиться официального статуса, арендовать студию, открыть счет в банке, платить по счетам. И все по липовым документам. «Я так и не сказал тебе, как меня зовут». «Спустя время ты говорить, тебя звать Ноно. Приехать из Гавр. Там была типография». «Чепуха. Главное, ты хорошо работать. Никаких проблем». «Пока ты не пропал». Он хохотнул и взял Шаплена за загривок. «Засранец ты этакий». Теперь Шаплену легче было понять чудо Матиаса Фрера. Надо думать, он давно сфабриковал бумаги на это имя. Неужели он так и разгуливал с этими документами со времен Нарцисса? Виктора Януша? Нет, скорее дар вернулся к нему, когда у него снова случился провал. И он выдумал Матиаса Фрера. Сделал себе документы и нашел работу в медицинском центре Пьера Жанне. Есеф прищелкнул пальцами. На разделявшем их подлокотнике возникли два стаканчика, крошечные, как ружейные пули. Амар склонился над ними с бутылкой. Есеф поднял свою стопку. «Живели! Твое здоровье, сербо-хорватское!» Шаплен выпил водку залпом. Она показалась ему густой, как лак. Он зашелся кашлем. Выпивка обожгла ему горло, огнем разлилась в груди, растеклась по рукам и ногам. Есеф издал свой короткий смешок, тут же утонувший в улыбке Джокера. «Полако, но-но! Это надо смаковать!» «Медленно, сербо-хорватский!» Он знаком приказал Амару налить еще. У Шаплена на глаза навернулись слезы. Сквозь их пелену он различал копошение снаружи. Поникшие плечи и сгорбленные спины нелегалов окружало облако пара. Негры, арабы, узкоглазые, индусы, славяне. Они жались друг к другу, топтались на тротуаре, ожидая неизвестно чего. «Как им удается?» «Выживать?» «Платить тебе за паспорта». Есеф засмеялся. «Ты их рожи видеть? Эти все больше покупать вид на жительство». «Это не ответ. Как им удается?» «Скидываются. Залезают в долги. Как-то выкручиваться». Шаплена замутило. Он участвовал в этой торговле. Был причастен к этому рабству. Как он скатился так низко? Его личности будто ступеньки, по которым наверх не выберешься. «И больше я тебе ничего не рассказывал?» — настаивал он. «О своем прошлом, о своей жизни». «Ничего. Ты получать заказ и исчезать. Когда возвращаться, бумаги готовы. Всегда да како». «Здесь точно, сербо-хорватский». «И все?» «Могу сказать, ты измениться». «В смысле?» Тот поддел пальцем отворот его бархатного пиджака от Пола Смита. «Прикид все круче. Стрижка, парфюм. По мне, чертов бабник!» «Нельзя упускать такой случай». Он выпил водку и сыграл ва-банк. «Мне нужны девочки». «Девочки?» «Профи». Есеф откровенно расхохотался. «А твои бабы, братан?» «Я даже их номеров не помню». «Могу тебя знакомить. Наши девочки самые лучшие». «Нет, мне нужны девочки с юга. Магребянки». Похоже, Есеф обиделся. В его змеиных глазах вспыхнул огонек. Пламя, напоминавшее плотный опасный жар водки в его руке. Шаплен испугался худшего, но губы босняка дрогнули, глаза сморгнули. Ступай к Софи Барак. Кто это? Через нее проходить все арабки. А где ее искать? Отель Теодор. Там ее штаб этот год. Тупик улица Артуа. Скажи, я послал. Я продавать ей бумаги для девочек. Она меня не пошлет? Нет проблем. Она обожать гаденышей вроде тебя. Но говори громко. Она из Ливан. В детстве почти оглохнуть от бомбежек. А если не через нее, вдруг я сам захочу поохотиться? Йосеф взглянул на Амара. Впервые на губах великана промелькнула улыбка. «Ищешь цыпочку? Иди в курятник. Ступай к Джонни, улица Клеман-Маро. Сам договорится. Встретиться завтра. Тогда ты получать свое. Должок там посмотрим». «Должок? Ха, целый трюм, глуп. Твои слова. Ну, пока». Он сунул ему в карман пиджака две бумажки по 500 евро. «Одну выпей, мое здоровье».